А теперь я полагаю руку мою на уста и впредь говорить не буду. Даже у самого святого можно найти, как тот брат Вашкевич говорил, всякий святый имеет свои выкренты. И мы сегодня эти выкренты видим очень часто. Наверное, вся беда не в том, что есть эти выкрутасы святых людей, а то, что мы их не видим. Вот проблема в чем. Вот, наверное, самое страшное. Не то, что есть. Все есть. Ну, как все? Я говорю, относительно. Где-то можно найти что-то. Но кто-то видит и просит прощения, а кто-то отстаивает, что он прав. Вот вся разница между всеми нами. Кто-то идет каяться, меня что-то, другой идет как волну в бой. Нет, я вот так. Ну, идет. Вот и вся разница между нами. А утверждать Бог будет обязательно, потому что написано. Бывшие утверждены на основании апостолов и пророков. Здесь я больше всего сегодня имею как учение. Потому что апостолы и пророки это учение давали. Но вообще от учения, от правильного учения зависит и наша жизнь правильная. Может быть, я не совсем точно выразился. Наверное, мы много что знаем, как надо, но по бессилию не всегда делаем. Но хотя бы знаем, как надо делать. И уже можем хоть покаяться. А вот когда человек и не делает так, как надо, и не знает, что это неправильно, знаете, это погибельное дело. Его не остановишь, ему не поможешь, потому что он не видит. Он считает, что все нормально, и вы ему помочь не сможете. Поэтому для нас сегодня очень важно понимать, Бог утверждал нас, допускал испытания и будет допускать. Чтобы мы смотрели не на людское мнение, не на людские традиции, не на собственный анализ поведения. Мы можем анализировать и оправдывать себя, и обвинять, а смотрели в Слово Божие. На основании апостолов и пророков. А где мы можем это видеть? Одна единственная книга, которую мы можем и считаем, и верим на все 100% Слово Божие. Это Библия, которую мы держим, которую апостолы написали и пророки. Начиная с первой книги Бытия, которую Моисей, пророк, написал, и кончая всеми остальными. А больше нету. Все остальные книги – это не основание. И я пишу книги, но основное вот что. Вот основное вот что, что здесь написано. Мы здесь, допустим, что-то меряем, сравниваем, анализируем. А как написано? Я возвращаюсь назад. А что правильно понимать, как написано, и что я могу в этой ситуации вот этот текст Писания взять и использовать для себя, нужен Дух Святой. Никто никогда не поможет. Посмотрите, апостолы, записано, как они думали, как они мыслили, как они свои позиции аргументировали. И если бы не Дух Святой, то некоторые места Писания, которые Петр с Павлом цитировали, мы никогда не присоединили к этой обстановке или к этой теме. Это кажется настолько отрывочно, что совсем о другом идет речь. А Дух Святой сказал им, это об этом. Это об этом и идет речь. Вот возьмите эту как раз об этом, вот ваш фундамент. Очень хотелось бы, чтобы Дух Святой вот так вот глубоко работал с нашими сердцами, чтобы нам утверждаться, укореняться, чтобы мы будем читать еще дальше, и мы к этому тексту придем, чтобы вас кто-нибудь не улег пустой философией, обольщением ума. По преданиям человеческим, по стихиям мира, а не по Христу. Вы и сами помните, что есть такое место Писания, я не называю, где оно положено. А есть. чтобы, говорит, не увлекались всяким ветром учения. О каком ветре учения идет речь? Каких-то учений, которые с Евангелием не связаны? Это уже совсем не то, что надо. А вот которое на основании Писания учение, оно, оказывается, ветер. Оно, оказывается, подобрано, поставлено не так, как надо. И не то, что надо, преподается, толкуется не так, как надо. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы были утверждены. А когда Бог нас утверждает, чтобы мы это понимали хотя бы головой, что это не так, то просто все. На основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание. Как вы думаете, что это здесь названо зданием или кто? Церковь. Бог самыми различными примерами, самыми различными сравнениями добивается от нас понимания, вот как эта церковь строится, как ее надо строить, как не надо строить, на котором все здание. Следующее выражение. Слагаясь стройно. А вот это много что говорит слово «стройно». Стройно есть стройно. Богослужение – стройно. Пение – стройно. Проповедь – стройно. Я думаю, вы рассуждаете этим словом «стройно». Ну, что еще можно противовес сказать? Какое-то аморфное, правда, бесформенное, там ни стиля, там ни центра нет, там ничего нету. А здесь здание слагается стройно. Друг другу не мешает никто. Когда друг другу мешает, это уже не стройно. Там строя нет. Само слово «стройно» произошло, а слово «строй». Вы вообще знаете, что такое «строй»? Это ровненько один за другим, нога в ногу, это строй. А когда строя нет, то как называют? Толпа. Толпа. Это там вот в одном направлении, там никакого строя нет. Там две минуты здесь, через три минуты в другом месте, потом впереди, потом сзади. Какой там строй? Там движется толпа. Потому церковь – единица. Много людей, но это не толпа. А если тут такой хаос, что не разобраться, никого нет, то это что-то ненормально. Стройно. Возрастает в святой храм в Господе. Знаете, что здание, и тут другое слово употребляется, храм. Храм, вообще-то, тоже здание. Но это уже не просто здание. Это со всеми атрибутами, которые присущи богослужению. Это не наверное, а точно. Нечто совсем отличное от других домов, которые тоже стройные. Смотрите, какие сегодня... Ну, может быть, не сравнить с прошлым, как строили дома, но красивые все-таки здания строят. Но это не храмы. Это не храмы. Там нет поклонения Богу. Там нет даже намека на прославление Бога. Хотя и красивое все, но это не храм. А здесь здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм. А для этого я не раз говорил, укоренение надо. Я, может быть, несколько повторюсь, потому что эта мысль, она сама просится. Надо, чтобы мы были податливой глиной, чтобы могли просто вот так возрастать в святой храм, Господи. Не просто в здание, а в храм. И в храм не лишь бы какой, а святой. Вы знаете, когда Иисус Христос пришел в Иерусалимский храм, вы помните, что он там делал в этом храме? поразгонял. Потому что там делалось не то, что надо. Там храм был оскверненный. И он сказал, что дом мой домом молитвы наречется, а вы его сделали чем? Вертепом разбойников. И говорит, без свировок перевернул эти столы, минувщиков опрокинул, как голубей там продавали. И после начал что-то делать. Там был храм, но уже был не святой. Его осквернили. И сколько раз оскверняли эти храмы? Вы помните, некто там, я специально не называю имен, поглядел и говорит, вот этот жертвенник отдвиньте в сторону, а я там у Дамаски видел другой крещевище, сюда поставьте. А это вот туда, а это вот туда. И совершается служение, очень похожее на настоящее, но Богу оно не надо. Потом пришел другой царь, этот старый, который дамасских богов в сторону, старый жертвенник ставит на место, который должен быть там. Если даже храм, то нет никакого покоя. Если даже это храм уже, то гляди, что осквернится. А не ими там съездры, там, говорят, то вины вещи выбрасывали из кладовок и так далее. Да не так просто. Взял одежду, сказал, я вот так с вами буду делать, если вы не послушаете. Вот как эту одежду вытряхивать, я вас так вверх ногами буду трясти. Если вы не очистите, если вы не сделаете то, что положено делать, вы знаете, что надо делать. Поэтому я обращаю внимание, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм Господне, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие духом. И опять дух стоит с большой буквы Духом Святым. Еще раз повторю одну такую истину или подчеркну одну деталь, которую я повторял не один раз. Устрояемся Духом Святым, но для того, чтобы мы были спасены и вошли в святое небо, наш дух должен приобрести качество Духа Святого. Хорошо меня понимаете, что я сказал? Дух Святой тлетву и работает над нами. И мы знаем, вот плоды Духа, вы помните перечень? Там речь идет о плодах не Святого Духа, а нашего Духа. Духа Святого совершенствовать не надо. Ему не надо ничего приобретать. Но у него для нас есть полнота вот этих даров благословенных. Плодов. И наш Дух должен наполниться этими плодами, которые Дух Святой принес. Я еще раз повторяю, у нас есть такое заблуждение, может быть, это слишком резко сказано, заблуждение, только боюсь, чтобы меня правильно поняли. Если, допустим, я пророчествую, если хорошо проповедую, то мне доступ у неба обеспечен. Пропуск в небо будет. Не по тем дарам Духа Святого, которые Бог дал мне –